Палестина-Сирия с 36 по 43 годы. Святой Филипп и апостол Петр в Самарии. Неожиданное обращение Павла, отставка Каиафы и приезд в Иудею прокуратора вернули жизнь церкви в мирное русло. Кроме того, над всей страной нависла угроза, и внутренние религиозные конфликты отошли на задний план. Осенью 37 года солдаты провозгласили императором 25-летнего Гая Калигулу. Его любили за воинскую храбрость, но вскоре оказалось, что новый Цезарь – настоящее чудовище, так стали называть его сами римляне. Психически больной человек, маньяк и садист, он всерьез возомнил себя богом и потребовал, чтобы в честь него повсюду строились алтари и храмы. В империи со времен Августа к этому уже привыкли, но евреи, разумеется, воспротивились приказу и отправили в Рим депутацию во главе с Филоном, надеясь добиться отмены распоряжения. Калигула встретил посланцев издевательствами и велел наместнику Сирии Петронию поставить царскую статую в самом Иерусалимском храме. Если потребуется, ему разрешалось применять насилие. Иудея закипела, народ готов был взяться за оружие. Петроний оттягивал время, понимая, что если он выполнит волю Калигулы, войны не миновать. Агриппа I, внук Ирода Великого, живший при дворе императора, убеждал его не идти на крайние меры. Наконец, все вздохнули свободно. 24 января 41 года заговорщики расправились с Гаем и возвели на престол Клавдия. За это время, полное тревожных ожиданий, многие назаряне возвратились в Иерусалим и жили там, не испытывая притеснений. Правда, жизнь общины изменилась. Теперь общность имущества была заменена организованной заботой о бедных членах общины. В это время до апостолов дошла поразительная весть. Эллинист Филипп, один из семи, крестил в Самарии первых лиц неиудейского исповедания. Историки и биографы Савла Тарсянина часто склонны видеть в нем главного инициатора обращения язычников, чуть ли не единственного, кто вывел церковь на широкие просторы мира. На самом деле он отнюдь не первый вдохновился мыслью о проповеди народам. Начало ей было положено эллинистами, покинувшими Иерусалим после гибели Стефана. Их миссия шла концентрическими кругами – от самарян к прозелитам и, наконец, к язычникам. Они были уверены, что надо спешить, чтобы до нового явления Христа разнести повсюду весть о нем. Филипп играл среди этих проповедников ведущую роль. Молодой и энергичный, готовый при любых обстоятельствах возвещать о Христе, он целиком посвятил себя делу евангелизации. Узнав об обращениях среди самарян, Петр и Иоанн Зеведеев немедленно отправляются в Самарию. Иерусалимский центр чувствовал свою ответственность за все происходящее в церкви. Путь апостолов недолг, 2-3 дня пути, и они на месте. Отыскав Филиппа, апостолы убеждаются, что Бог благословил его отважное начинание. Ему удалось добиться быстрого успеха и сломать стену отчуждения. Быть может, помогло и то, что Филипп не был коренным иерусалимлянином и говорил по-гречески. Язык этот самаряне понимали хорошо. Со времен Помпея и Ирода их столица подверглась сильной эллинизации и получила название Себастии. «И была радость великая в том городе», Деяния 8.8, замечает святой Лука. Филипп учил, исцелял больных, крестил новообращенных. В их числе оказался и некто Симон Гетонский, который слыл пророком и заклинателем. Эта странная личность пользовалась у самарян огромной популярностью. Симон на первых порах был неразлучен с Филиппом, и это, должно быть, еще больше способствовало евангельской проповеди. В истории фигура Симона как бы раздваивается. В деяниях он выглядит человеком простодушным и суеверным, однако соотечественник гетонца, святой Юстин, родившийся около 100 года, изображает его теософом-мистиком, автором запутанной оккультной доктрины. Теософия и оккультизм – мистические учения в утонченной философской форме, представляющие магические воззрения. Рассеянные у других античных писателей сведения о Симоне крайне противоречивы. Одни утверждали, что он был апологетом, то есть обоснователем и защитником самарийского культа. Другие, что он верил в некое верховное божество, в сравнении с которым библейский бог – существо низшее и несовершенное. Позднее заклинатель много странствовал и вводил в свою систему различные элементы модных тогда учений. В Александрии Симон познакомился с воинствующими антиеврейскими писаниями Апиона и приспособил его взгляды к своим. Так он якобы утверждал, что всякий верующий Ветхий Завет подлежит смерти. Если это верно, значит Симон посягал на саму Тору. Однако в момент встречи с Филиппом он находился еще в процессе исканий и готов был примкнуть к новому движению. Исцеления, которые совершил Филипп, поразили Симона, жадного до всяческих чудес. Но еще большее впечатление произвел на него апостол Петр. Самарянин увидел в рыбаке могущественного кудесника, владеющего главными секретами секты. Когда Петр прибыл в Самарию, он стал собирать на молитву новокрещенных. На каждого апостол возлагал руки, и Дух Божий осенял их. Это была как бы самарийская пятидесятница. Люди непостижимо преображались, ощущая на себе десницу Господню. Гетонец вознамерился во что бы то ни стало овладеть этой, по его мнению, магической властью. Он явился к Петру с деньгами, прося посвятить в тайну низведения духа. Апостола его предложение глубоко оскорбило. Значит, самарянин смотрел на благодать Христову, как на волшебный дар, который может быть механически передан или куплен. «Серебро твое, да будет в погибель с тобою», — вырвалось у Петра, «потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Деяние 8:20. Симон был растерян, испуган и стал просить прощения. Однако едва ли его раскаяние было искренним. Когда он понял, что не сможет занять в общине место, на которое рассчитывал, он отделился и основал собственную секту. Впоследствии ее считали христианской, хотя она не имела ничего общего с Евангелием. Согласно преданиям, Симон многие годы противодействовал апостолу Петру и даже в Риме продолжал соперничать с ним. По имени Симона грех приобретения права на священный сан за деньги стал называться симонией. Отцы церкви видели в Симоне Гетонском родоначальника всех ересей. Действительно, его теософия, насколько можно судить о ней, открыла длинный ряд попыток подменить христианство пестрой смесью народного суеверия и гностического оккультизма. Люди тех дней, как и в каждую кризисную эпоху, тянулись ко всевозможным тайным учениям, которые могли бы все объяснить. Это позволило симонианам просуществовать несколько столетий. Между тем Петр и Иоанн завершили свою миссию среди новокрещенных и вернулись в Иерусалим. По дороге они уже сами обращались со словами благовестия к жителям этой области. Посещение Самарии показало, как строго церковь оберегает свое духовное единство. С тех пор апостолы и их преемники будут внимательно следить за всем, что происходит в рассеянных общинах, и сохранять с ними живую связь. Крещение первого иноплеменника. Через 20 лет после описываемых событий евангелист Лука познакомился с Филиппом в Кесарии. От него он и узнал о дальнейшем ходе проповеди в Палестине. В частности, Филипп рассказал ему об одном эпизоде, которому придавал огромное значение. Он покинул Самарию внезапно, повинуясь велению свыше. Бог указал ему дорогу на юг, ведущую из Иерусалима в Газу. Это могло показаться бессмысленным, так как со времени разрушения Газы войсками Александра город и его окрестности оставались безлюдными. Но благовестник знал, что Господь призывает его туда не случайно. В самом деле, на старом заброшенном тракте показалась одинокая колесница. Она явно принадлежала чужеземцу, в Иудее ими давно не пользовались. Филипп, не раздумывая, поравнялся с едущим и зашагал рядом. В коляске сидел темнокожий, причудливо одетый человек и читал вслух развернутый свиток. Но, как бывает при долгой однообразной езде, попутчики разговорились. Приезжий оказался евнухом, царедворцем эфиопской царицы Аксума. На его родине давно существовала иудейская колония, и немало эфиопов склонилось к возвышенному единобожию Библии. К их числу принадлежал и этот вельможа, который возвращался из паломничества в Иерусалим. Минуя Газу, он держал путь вдоль моря в далекую Черную Африку. Эта удивительная беседа представителей столь чуждых культур стала возможной лишь благодаря двум факторам – еврейской диаспоре и распространению эллинской цивилизации. Оба спутника знали греческий язык и имели общую веру. Эфиопский пилигрим читал перевод книги Исаии. Филипп заинтересовался, понятно ли ему написанное. Тот ответил, что хотел бы получить некоторые разъяснения, и предложил эллинисту сесть к нему в колесницу. Замечательно, что Филипп не столько предлагал чужеземцу новое учение или правила жизни, а, как выражается Лука, благовествовал ему об Иисусе. Деяние 8:35. Слова его были так убедительны, что спутник, увидев при дороге водоем, вырытый, вероятно, пастухами-кочевниками, прямо спросил: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Деяние 8:36. Филипп всегда действовал быстро и по наитию. Он пренебрег тем, что все наставление эфиопу свелось к дорожной беседе, и что тот, строго говоря, даже не был прозелитом. Настоящими прозелитами считались лишь полностью вошедшие в иудейскую общину, а евнухов в нее не принимали. Словом, он был готов перешагнуть через все правила. Остановили лошадей, и оба, эллинист и африканец, вошли в воду. Так в семью учеников Христовых вступил первый представитель народов, которым еще древний пророк обещал спасение. В ранней церкви сохранилось предание, что именно этот человек, крещенный Филиппом, положил начало христианству на своей родине. Последующие годы Филипп провел в городах Израиля, расположенных у берегов Средиземного моря, где продолжал проповедовать. В Кесарии он нашел себе жену и надолго обосновался в этом эллинизированном городе. У него было 4 дочери, которые прославились пророческим даром. Вокруг Филиппа образовалась община верных, ей суждено было иметь долгую и славную историю, связанную с именами Оригена, Памфила, Евсевия.